Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит и желает программы «Серебряные нити». Сегодня у нас небольшая премьера, поскольку наша программа впервые в прямом эфире. Первый раз вы можете позвонить к нам в студию и обсудить то, что происходит в нашей передаче. Хочу напомнить, что это программа о человеческой душе. О человеческой душе со всеми ее тайнами, со всеми ее бедами, болезнями и проблемами. И так как, слава Богу, нет ни одного человека на свете, который знает о человеческой душе все, то здесь, в программе «Серебряные нити», мы пытаемся протянуть ниточки друг к другу, пытаемся понять друг друга и пытаемся узнать ваше мнение о мире и о том, что в этом сегодняшнем странном, для многих чуждом мире с нами происходит. И сегодня давайте попробуем поговорить о нашей передаче, поскольку 2 недели вы, дорогие наши радиослушатели, слушали записи и тренинговых наших программ, и программ, которые уже звучали в эфире радио Москвы, то сегодня нам бы хотелось услышать ваши пожелания и мнения о передаче. Но так как сегодня в Москве среда, то по средам здесь, по московскому времени, мы говорим о разных феноменах культуры. О феноменах культуры с точки зрения психологии. Мы обсуждаем кино, обсуждаем книги. Поэтому сегодня я бы хотел предложить для обсуждения прочно забываемый, как и многие классические наши произведения, роман Ивана Александровича Гончарова «Обломов». Знаменитый роман, о котором я уже не помню, кто первый сказал, что Илья Ильич Обломов, главный герой романа, это на самом деле русский Илья Муромец, который 30 лет и 3 года сидел на печи, но так и не сумел встать с нее. Ходят слухи о том, что именно от его фамилии и пошло так модное сегодня в молодежной среде словечко «обломался». Во всяком случае, очень многие возводят этимологию этого слова к фамилии нашего знаменитого литературного героя. Обломов был хорошим человеком или плохим? Почему сегодня так многие из нас стремятся к его жизненному стереотипу? Почему обломовщина сегодня до такой степени в моде? Или я не прав? И вообще, что такое обломовщина? Давайте будем учиться познавать друг друга с помощью всем знакомых литературных героев. Сегодня вы можете нам звонить. Телефон нашего прямого эфира, как и у многих программ Радио России, 956-15-14. По телефону 956-1514 мы с вами еще 40 минут можем обсудить программу «Серебряные нити», ее темы, уже звучавшие в эфире передачи, и роман Ивана Александровича Гончарова «Обломов» и его главного героя, как кажется иногда, практически нашего с вами современника. И как всегда, пока вы думаете, звонить или не звонить по этому телефону, мы с вами слушаем музыку. Не всегда музыку привычную. Замечательный итальянский певец Паоло Конте, своего рода итальянский Обломов. Он очень много пел о том, что он и его герои, его лирические герои, чрезвычайно ленивы. Но, мне кажется, пел чуть-чуть по-другому. Может быть, его мелодии что-то смогут вам подсказать. И вы слушаете его песенку, он автор музыки и слов, которая называется «Памятник джазу», в которой он поет, что он не будет играть джаз, а лучше будет стоять на сцене здесь перед нами, как вечный памятник, поскольку джаз ему играть на самом деле лениво. Обломов, лень, программа «Серебряные нити», 956-15-14, телефон нашего прямого эфира. Ждем ваших звонков. Паоло Конте, «Памятник джазу». Та-да-да-да-да-да-дам. Та-да-да-да. Та-да-да-да-да. And I hear me jazz. I whisper all of you. I whisper all of you. Certi capivano il jazz. L'argenteria spariva. Ladri di stelle di jazz. Così eravamo noi. Così eravamo noi. Pochi capivano il jazz. Troppe cravatte sbagliate. Ragazzi scimmia del jazz. Così eravamo noi. Così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz. Ma quanta notte è passata. Marisa svegliami, abbracciami. È stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz. E non si capisce il motivo. Dap da da dap dap da da di di da dap da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Sotto le stelle del jazz, un uomo scimmia cammina, o forse balla chissà, do da do da do da, do da ti da do da. Due mila enigmi nel jazz, e non si capisce. Nel tempo fatto di attimi e settimane enigmistiche sotto la luna del jazz. Ta da ta da ta da ta da do da. And I hear me jazz. I whisper all of you. I whisper all of you. Программа «Серебряные нити». Слушайте на здоровье. На всякий случай напомню, что меня зовут Александр Данилин, и я врач-психиатр. Так вот, мои коллеги, к сожалению, западные коллеги, гораздо раньше отечественных коллег обратили внимание на героя Ивана Александровича Гончарова. Именно итальянец, точно так же, как Паоло Конте, Альберто Маскиони, в 57-м еще году описал синдром Обломова. Он имел в виду детей из высокопоставленных, хорошо обеспеченных семейств, для которых были характерны, обратите внимание, слабоволие, апатия и лень. Эти люди до очень позднего возраста нуждались в опеке и покровительстве старших и родителей, требовали от родителей и старших постоянных услуг, являлись тиранами в семье. Часто при этом они любили жаловаться на несуществующие бесконечные болезни и имели склонность к страхам. Следующим англичанин Вальтер Вермут в 1975 году описал еще один синдром Обломова, проявлявшийся у людей, которые с большим трудом утром встают из постелей. Вот примерно такие синдромы описывали коллеги. Но так похоже на то, что происходило с Обломовым, на то, что происходит с нами. Можно вспоминать любое место романа. Вот, например, в «Исповеди Штольцу» Обломов рассказывает примерно так. «Ну, жизнь моя началась сразу с погасания. С первой минуты, когда я осознал себя, я почувствовал, что уже гасну. Начал гаснуть я над писанием бумаг в канцелярии. Гаснул потом, вычитывая в книгах истины, с которыми не знал, что делать в жизни. Гаснул с приятелями, слушая бессмысленные толки, сплетни, передразнивания, злую и холодную болтовню, пустоту. Глядя на дружбу, поддерживаемую сходками, без цели, без симпатии, гаснул и губил силы с Миной, платил ей больше своего дохода и воображал, что люблю ее. Гаснул в унылом и ленивом хождении по Невскому проспекту. И вот главное, гаснул и тратил по мелочи жизнь свою и ум свой. Почти про нас, не правда ли? Доброй ночи, Светлана. Доброй ночи. Мы слушаем вас. Я хотела вот сравнить как бы Обломова и Штольца. Они полные противоположности. Мне кажется, что главный смысл романа получается в том, что прославляется Штольц, приехавший из-за границы, оккультуривать нас, таких диких, глупых и ленивых. А Обломов – это обычный человек, не вписавшийся вот в эту коммерческую, в коммерческий образ жизни, который как раз сейчас прославляется, который не умеет вертеться. Вот сейчас бы сказали Обломов про любого, кто не приспособился к перестройке, кто не занялся бизнесом, кто не олигарх и так далее. То есть Обломову можно назвать любого, кто не умеет приспособиться и нажить деньги, и вертеться, и крутиться. А насчет того, что он там газету из-под попы доставал и прочие вот такие карикатурные вещи, мне кажется, они написаны именно потому, что концепция автора была именно в высмеивании какого плана людей. То есть он был, на стороне таких, как Штольц. Он считал, что за ними будущее, что они нужны в жизни, а те люди, которые не могут к этому приспособиться, пускай они угасают, и, как говорится, они не нужны и должны сойти со сцены. По-моему, как раз в Обломове-то, больше, как говорится, смысла и больше души, чем в Штольце, который только занят зарабатыванием, только занят своими всеми этими коммерческими проектами, потому что именно он бессмысленно и угасает в жизни на самом деле, потому что смысл жизни – это отнюдь не только и не столько добывание денег, другой разговор там честным путем или нечестным, это, как говорится, простой мы не будем говорить, каким он путем это делал. Но просто нельзя жизнь вести только к погоне за доходом, к погоне за внешним благополучием, к погоне за чинами, за этими самыми благами чисто материальными. И надо просто иногда остановиться и подумать вообще о чем-то вечном и высоком. И у Обломова больше возможностей, как говорится, для этого, поскольку у него нет вот этой вечной гонки по кругу, как белка в колесе, как есть вот у тех, кто Вот сейчас вы сами говорите, что многие дети из благополучных, самообеспеченных семей страдают синдромом Обломова. То есть они не знают себя, куда девать. Это не я, им честное надо, слово. Им уже не надо как бы бегать за этими благами жизни и достигать, потому что у них уже предки им достигли и готовые преподнесли. Что-то свыше того, чем добывание материальных благ, они этого не умеют, не приспособлены, как говорится, не знают даже, Светлана, а то, что есть что-то выше, как говорится, корыто. Светлана. Поэтому они вот и угасают, и не знают, чем себя занять. Светлан, не сердитесь на меня, пожалуйста, я все время норовлю перебить, но я в данном случае вот о чем. Ну, во-первых, получается страшная картинка. Страшная, поскольку... Ну, не стану спорить, давайте оставим это литературоведам, поскольку для меня Штольц в романе и смешон, и как бы, мне кажется, чужд автору, а может быть, правы вы. Ну, в общем, я не думаю, что это имеет значение. Имеет значение бессмысленность и бесперспективность тогда, обоих жизненных путей. Вот посмотрите, и Штольц, и Обломов, в общем-то, находятся в тупике. Один пытается поставить во главу угла деньги, второй, в общем, ничего. Он не находит ничего в дружбе. Если помните, он не читает книг, не выписывает газет, ничего не хочет знать о большом мире. Да, вот то, что говорит Обломов. В самом деле, прежде крепче был народ. Прежде не торопились объяснять ребенку значение жизни и приготовлять его к ней, как к чему-то мудренному и нешуточному. Не томили его над книгами, которые рождают в голове тьму вопросов, а вопросы гложут ум и сердце, и сокращают жизнь. Это разве не сегодняшняя наша с вами идеология? Может быть, отчасти эта идеология как бы перешла к Штольцам? Но тем не менее, что же тогда? Получается, два тупика, бессмысленное угасание Обломова, которое он сам так называет, да, погасанием в имении, и не менее бессмысленная, как говорите вы, жизнь Штольца. Что же, значит, жизнь вообще бессмысленна, ну, хотя бы для Гончарова, если не существует никаких путей, и всюду тупик. Ольга Николаевна, вы еще слушаете нас терпеливо? Я можно говорить, да? Да, говорите, доброй ночи. Вот, я вас слушаю. И хочу, во-первых, ответить на ваш вопрос, хороший ли человек Обломов. Угу. Да, конечно, это хороший человек, но это несчастный человек. Почему хороший и почему несчастный, Ольга Николаевна, если вам не трудно? Да, потому что, во-первых, он... хороший он потому, что... Он положительно относится к людям. И он, и говорить о том, что ему чувство дружбы, едва ли можно, потому что к Штольцу он относится с большой теплотой. Вот. А что касается Штольца, то и он тоже высоко ставит чувство дружбы. Вспомним, например, с какой теплотой он говорит Обломову: «Не оставлю я твоего Илью», имею в виду сына Обломова. Вот. Так что мне кажется, что все-таки у них есть какой-то идеал. Это чувство дружбы. Вот. Но я согласна с вами, что они находятся в тупике. И что нельзя, конечно, ограничить свою жизнь только делом, и нельзя угасать таким образом, как угасал Илья Ильич. чего же не хватает обоим героям? Ради чего мы в психологической программе затеяли разговор об Обломове? Как вы думаете, Ольга Николаевна? Наверное, для того, чтобы мы нашли в себе эти отрицательные черты и Обломова, и Штольца, и чтобы подумали о том, как их преодолеть. Спасибо, Ольга Николаевна. Ну что ж, 956-15-14, и у нас с вами еще есть время, чтобы послушать ваши, в первую очередь, ваши мнения. Вернись ко мне, я очень одинок, и от этого мне не хочется жить. Вот такая грустная следующая песня Паула Конте. Via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful. It's wonderful, I'd remove you. Chips, chips. Da-di-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-di-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-di-do-di-doo. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia. Io un innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Da-di-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-di-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-di-do-di-doo. Via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo. В эфире программа доктора Александра Данилина «Серебряные нити». Доброй ночи, еще раз доброй ночи. Мне напоминает редакция, что наш телефон находится в Москве. То есть телефон 956-1514 – это московский телефон, а код города 095, если кто-то этого не помнит. Мы говорим об Обломове, о человеческой душе и о нашей передаче, если, конечно, у вас появились к ней какие-то вопросы. Я хочу сказать, что зря мы не задумываемся о романе или задумываемся о нем мало, поскольку в романе этом, как мне кажется, жизнь так многих из нас. Вот, например, цитата: «Дни шли за днями, годы сменялись годами, пушок обратился в жесткую бороду, лучи глаз сменились двумя тусклыми точками, талия округлилась, волосы стали немилосердно лезть, стукнуло 30 лет, а он и ни на шаг не подвинулся, ни на каком поприще, и все еще стоял у порога своей арены, там же, где стоял он 10 лет тому назад». Чего же не хватает героям русского реализма, раннего русского реализма, возникшего где-то только в 40-х годах 19 века, между прочим. Доброй ночи, Татьяна Ивановна. Может, вы нам поможете? Может, вы нам поможете разобраться? Здравствуйте. Вы знаете, я, правда, не очень задумывалась о Обломове, но вот просто сейчас как-то подумала, что вот мы, в общем-то, живем... Многие живем по принципу от каждого по способностям, каждому по потребностям. И вот мне кажется, что потребностей-то у Обломова никаких. И поэтому, может быть, и такая его участь. То есть, вот у наших молодых людей, да, если все это перенести куда-то в наше время, ведь да, это же и происходит. Дни идут за днями, годы сменяются годами, пушок обращается в жесткую бороду, лучи глаз сменяются двумя тусклыми точками. Ведь каждому из нас знакомо, как это происходит. И когда читаешь роман, это кажется чем-то невероятно точным. Разве у всех этих молодых людей, которые так меняются на наших глазах, нет потребностей? Нет, потребности у них... А мне кажется, да, действительно, у них нет потребностей. У них есть потребность другая, потребность накопительствах, а не потребность то, что нужно для души, для здоровья. И, кстати, Татьяна Николаевна, вот понимаете... Ой, Татьяна Ивановна, извините, ради бога. Вот понимаете, какая штука про потребности? Про потребности вы не правы. Ну вот обратите внимание, какие славные были в Обломовке потребности. Главной заботою была кухня и обед, цитирую, конечно. Об обеде совещались целым домом, и престарелая тетка приглашалась к совету. Всякий предлагал свое блюдо, кто суп с потрохами, кто лапшу, кто рубцы, кто красную, кто белую подливку к соусу. Забота о пище, пишет Гончаров, была первая и главная, обратите внимание, жизненная, дословно цитирую, забота в Обломовке. Какие телята уточнялись там годовым праздником, слово замечательное, уточнялись, какая птица воспитывалась, сколько тонких соображений, сколько любви, знания и забот в ухаживании за нею. Гусей лишали мациона, заставляли висеть в мешке неподвижно за несколько дней до праздника, чтобы они заплыли жиром. Какие запасы там были, варенья и солей, я специально, чтобы слюна выделилась, у всех читаю. Какие меды, какие квасы варились, какие пироги пеклись в Обломовке. Обед и сон рождали неутомимую жажду. Выпивалось чашек по 12 чаю, но это не помогает. Слышатся оханье, стенание. Прибегают к брусничной, грушевой воде, к квасу, а иные к врачебному пособию. Только чтобы вылить любой ценой засуху в горле от обжорства. Вот ведь как кушали в Обломовке. Значит, были потребности, понимаете, какая штука? Ведь вот страшно-то что? Страшно... что похоже, что у нас с вами ровно такие же вот потребности и остались. Правильно я понимаю, Татьяна? Ну, в общем-то, да. Но для здоровья-то эта потребность идет не во благо. А какая потребность во благо идет для здоровья? А то, что нужно вот от каждого по способностям, то есть на то, что, чтобы приносило тебе удовольствие. Но удовольствие получаешь от того, когда отдаешь. Отдавать. Ну вот приехал Штольц, его накормили. Поди плохо, отдали. Отдаешь то, что вот в тебе много, что в тебе и знания, или там, ну я не знаю, это в лучшем смысле отдавая это. Отдавая, получаю больше, правильно? Значит, вот, нужно... А потребности-то такие, чтобы не то, что вот на физическое, а на просто вот, чтобы жить было интересно. Вы знаете, есть такая маленькая фраза в послании апостола Павла к Коринфянам. Она такая маленькая, не очень заметная. Она звучит так. Ум остался без плода. Что же делать? Как будто кричит трагически апостол Павел. Ведь действительно надо же что-то делать. Остающийся без плода ум, мне кажется, может только жрать. Доброй ночи, Елена Николаевна. Может, вы нам поможете разобраться? Видимо, после того, что вам только что сказали, мне уже трудно помочь. Уже не поможешь ничем. Ну, по крайней мере, попытаюсь. Даже в те времена люди страдали синдромом хронической усталости. Вот, и это, видимо, связано с тем, что хочется полежать на диване, хочется вкусно покушать. И в каком-то отношении, как-то появляется ненависть ко всему человечеству. Так почему же тогда, если вот это главные потребности, полежать на диване, покушать, а все человечество мешает, почему же тогда молодежный-то язык образует из фамилии Обломова слово «обломаться»? Ведь обломалась же обломовская жизнь. Ведь, в общем, недоволен он своей жизнью. Хотя халат, как раб, сидит на нем, как раб. Представляете, как удобно. То есть каждому движению тельца этот халат послушен. Ведь все хорошо у Обломова, вы понимаете, какая штука? Мне кажется, что не все хорошо. Наверное, кто-то этим халатом должен был все-таки полюбоваться. Кто-то его должен был похвалить. А его все время ругали. Ты ленивый, ты лежишь на диване, ты ничего не делаешь. А он им назло лежал. Подросток этакий. А вот свой сосед делает так много. Наверное, нельзя так человека обижать. То есть, и в этом есть, наверное, глубокий... Мне кажется, что... не наплевали в душу, но как-то очень нехорошо к нему отнеслись. То есть обломовщина – это реакция. Реакция на то, что наплевали в душу. А вот если бы кто-то похвалил его халат, а еще лучше поднял бы с дивана, взял за пухленькие ручки и повел бы куда-нибудь, тогда было бы все хорошо. Да? Просто нужно сказать, что ты можешь. Ты не должен, а ты можешь. Ты можешь это сделать. Ты можешь встать, ты можешь пойти. Да, наверное, кто-то должен сказать. И мне кажется, что по отношению к современным Обломовым это одна из функций программы «Серебряные нити». Может быть, мы попробуем вместе сказать: давайте встанем и пойдем. Только, хоть как-нибудь определить направление. У нас звонок с Кубани. Доброй ночи, Вера Васильевна. Доброй ночи. Я бы хотела высказать свою точку, но программа у вас психологическая. И сейчас просто вот время такое пришло. Мы вы в программе своей обсуждаете Обломова, но в современном контексте таком, если рассматривать, то психология ведь все-таки это наука о душе, и душа, она все-таки это частица Божья, понимаете, как это нам преподносится. И было бы, наверное, правильнее сказать, что само назначение этой науки. Познай себя в Боге, и тогда познаешь, как любить ближнего своего. А вся у нас вот эта проблема в том, что не хватает нам любви. Вот вы говорили тут, как перерождаются молодые люди, становятся такими какими-то с потухшими глазами. Но вот все дело в том, что нужно менять свое мышление, мировоззрение. Понимаете, то, что вот было у нас в России, оно сейчас. Вот женщина говорила, жить нужно по потребностям, отдавать по способностям. Ну, это действительно божественное такое вот как бы правило. Ну, у нас получается в нашей жизни вот эти наши страхи, какие-то сомнения, они, наши потребности перерождают в желания. Вот это большая все-таки разница. В отсутствии, наши желания, они нас и убивают. В отсутствии Бога и любви наша жизнь становится бессмысленной. Мы можем только жрать и любоваться, как лихо, как раб сидит на нас халат. Правда? Да. Об этом роман Гончарова. О людях и об Обломове и Штольце. О людях без Бога и любви, существующих ради себя. Вот именно эта божественная любовь, вот эта любовь, которая поддерживает нашу жизнь, из нее все и выходит. И вот чем, там же ведь и в Библии написано, в Евангелии, по причине увеличения беззакония во многих охладеет любовь. Вот в этом сейчас и наша трагедия. И сейчас вот современного человечества, так же, как и, допустим, и того столетия, и прошлого, и позапрошлого, в том и вся наша вот беда, что у нас в душах слишком мало любви. Как Христос говорил, возлюби ближнего своего, как самого себя. А мы себя не можем любить. Как же мы ближнего можем полюбить, понимаете? И в этом вся вот эта наша трагедия нынешнего времени. И поэтому Христос был не в состоянии сидеть в некоем имении, а он ходил и учил любви, и не останавливался. И если человек верит в другого, то он верит в себя. И это значит, что в 30 лет он может выйти на арену, да, если пользоваться терминами Гончарова. Спасибо. Да. Спасибо большое, Вера Васильевна. Спасибо. Наверное, вы сказали самое главное. Давайте мы с вами все-таки подумаем о том, что же такое обломовщина в 19 веке. И мне кажется, что это реакция. То, что мы называем реализмом, в действительности глубоко депрессивный взгляд на мир. Это взгляд, лишенный надежды. Или, как сказала Вера Васильевна, взгляд, лишенный любви. В той реальности, в которой человек оказывается без Бога, если хотите, или без любви, он оказывается без романтической надежды, без занимательности, без жизненной интриги, без жесткого распределения ролей, без ярких описаний. Мир реализма – это мир тусклый, мир, в котором нет надежды. Это мир депрессивный. А внутри любой депрессии на самом деле существует момент бегства. К чему стремится Обломов? И по-своему Штольц. Мне кажется, они крайне противоположные, но на самом деле, в сущности своей, они абсолютно одинаковые. Штольц стремится защитить себя и свою, в общем-то, убогую жизнь с помощью денег. Деньги представляют из себя защитное поле, через которое никто не сможет ему угрожать. А Обломов пытается защитить себя с помощью телесного комфорта. Нужно, чтобы было тепленько, уютненько, гнездышко, вкусная еда, диван. Кстати говоря, это все сразу рождает реакцию к каким-то раздумьям. Мы с вами в передаче пытаемся думать, а Обломова серьезные мысли утомляли. Помните, серьезное чтение утомляло его. Мыслителям не удавалось расшевелить в нем жажду к истинам. Ему давали первый том, но он по прочтении не просил второго. Мы уж первый том не прочитаем, давайте честно говорить. Уже где-то к концу не осиливал он и первого тома. Но у Гончарова есть надежда. Там внутри что-то все равно было живо. Помните, Между тем он болезненно чувствовал, что в нем зарыто, как в могиле, какое-то хорошее светлое начало. Может быть, теперь уже умершее, или лежит оно, как золото в недрах горы. А давно бы пора этому золоту быть ходячей монетой. Давайте вспомним о том, что какой бы коркой мы ни поросли, там, в недрах горы каждого из нас, лежит золото. Золото, наверное, любви, которому давно бы пора стать ходячей монетой. Спасибо, Септум был с нами. Спокойной ночи. Последняя песенка Паоло Конте о том, что кроме спарринг-партнеров в жизни хорошо бы иметь настоящих. Спасибо еще раз. До свидания. Macaco senza storia, dice lei di lui. Che gli manca la memoria, in fondo ai guanti bui. Ma il suo sguardo è una veranda. Tempo al tempo e lo vedrai, che si addentra nella giungla, no, non incontrarlo mai. De-de-de, de-de-de, de-de-de-de. Guardato in fondo al gioco, tutto qui, ma sai, sono un vecchio sparring partner e non ho visto mai una calma più di grata. Segreta di così, prendi il primo pullman via, tutto il resto è già poesia. Più di 40 anni e certi applausi ormai. Sono dovuti per amore non incontrarlo mai. Stava lì nel suo sorriso. A guardar passare i tram.